Глава 14. Ощущение было такое, будто я качусь по водной горке и не только вниз, но и вправо, влево, порой даже вверх. Только осенью и в одежде. А еще ветер и брызги постоянно в лицо, так что даже вдохнуть воздуха не всегда получается. В общем, так себе развлеченица. На троечку с жирным минусом. Когда горка закончилась, меня вышвырнуло куда-то в стоячую ледяную воду, и я, кое-как барахтаясь, помогая себе руками и ногами, вынырнула наружу и, наконец-то, смогла нормально вздохнуть. Огляделась по сторонам и поняла, что нахожусь посреди небольшого лесного озера. Кое-как догребла до берега и, выбравшись, упала на холодную землю. Ни на что не надеясь, положила руку на землю и произнесла вслух. «Помоги мне просушиться и согреться, пожалуйста». От земли тут же пошел теплый воздух, и в один миг я оказалась совершенно сухой и даже смогла согреться. Открыла глаза, перевернулась на спину и тут же заорала от неожиданности. «Надо мной навис голый мужик». Я шарахнулась от него в сторону и схватила какой-то камень поувесистей и замахнулась с криком «Не подходи!». Мужик посмотрел на камень в моей руке с удивлением, а я с не меньшим удивлением начала рассматривать его. Мало того, что он был совершенно голым, так еще и похож на актера Тарзана, такой же здоровяк с длиннющими вьющимися волосами. Я поежилась, глядя на его голый мускулистый торс, усеянный капельками воды. «Ты кто такой?» — спросила я его. «Мое имя Майрей», — ответил мужик и сел передо мной по-турецки и даже хозяйство свое не спрятал. «Понятно, эксбиционист на мою голову. Но, с другой стороны, с его фигурой грех не заболеть этим психическим заболеванием. А я Наташа», — сказала я, опустив камень. Вроде бы мужик не сильно агрессивный. — Я с тобой знаком, — улыбнулся Тарзан, то есть Майрей. — Да? — удивилась я. — Что-то не припомню. — Да, — улыбнувшись, кивнул Майрей. — Тебя приводил Сухой. Просил, чтобы я тебя скрыл. За это платил мне твоей сексуальной энергией. Мне понравилось. Он демонстративно облизнулся, а у меня по коже злые мурашки табуном пробежались. «Я понял, что хочу тебя себе, ведьма. Я и раньше хотел, но ты была слишком слабой, а теперь выносливая стала сильная. Я смогу постоянно тебя использовать». «И что, простите?» Резко вскочила я на ноги и попятилась от этого психа. «Не бойся», — усмехнулся Майрей, даже не вставая с земли. «Тебе понравится. Я хороший любовник». «Спасибо», — пробормотала я. «У меня уже есть любовники, целых два». Майрей недовольно нахмурился. «Ты про своих фамильяров, что ли, ведьма?» «Ага, про них самых», — покивала я. «В общем, было не очень приятно познакомиться. Прощайте». Я развернулась и побежала подальше от озера и этого маньяка. Хоть он и красавчик, но меня там двое таких красавчиков, наверное, заждались. И мне их вполне хватает. Да и то, как он пригласил меня в гости, мне совсем не понравилось. Мне показалось, что по лесу я бежала целую вечность. Устала и запыхалась. Остановилась, чтобы немного отдышаться и перевести дух. Тем более, что маньяк не стал меня преследовать. Уперлась руками в колени и шумно дышала, прикрыв глаза, а когда почувствовала, что отдохнула, медленно разогнулась и опять увидела Майрея. Он стоял на берегу озера, смотря на меня с усмешкой. Я уставилась на него во все глаза. «Как это?» — спросила я растерянно и с удивлением поняла, что опять вернулась к тому самому берегу, с которого только что убежала. «Это...» — Майрей обвел все вокруг рукой. «Мой мир. Из него тебе, ведьма, не уйти и не убежать. Я присела на корточки и опустила руку на землю. «Не получится», — усмехнулся Майрей. «Здесь нет твоей земли». «Но я же высохла». «Ага», — кивнул мужик. «Это я тебя высушил». «И что все это значит?» — нахмурилась я и опять подобрала увесистый булыжник. «Ты не сможешь меня ранить, ведьма», — развеселился Майрей. «Здесь все принадлежит мне, каждая песчинка. Так что смысла нет со мной драться». «А я попробую», — крикнула я, бросив с силой камень в маньяка. Но он почему-то пролетел сквозь него и упал с другой стороны. Майрей развел руки в стороны и рассмеялся. «Смешно ему. А вот мне не особо». Я схватила следующий камень и вновь бросила в маньяка, но он пролетел сквозь него. Потом я еще один камень схватила и еще, пока все более-менее большие камни не закончились, я продолжала их кидать. А потом села на землю и задумалась. Майрей понял, что я перестала камнями кидаться, и тоже сел на землю, смотря на меня выжидающе. Мол, что я еще придумаю? «Ты насиловать меня собрался, что ли?» — решила уточнить я. Взгляд маньяка стал оценивающим. Я даже назад инстинктивно отодвинулась. «Ты сама мне отдашься», — ответил спустя какое-то время Майрей. «С чего бы это?» — удивилась я, а сама мысленно выдохнула. «Не хватало мне еще со сверхъестественным насильником столкнуться». «Я, может, и ведьма, да только никаких заклинаний не знаю, и как с ним бороться, понятия не имею». Майрей как-то не очень по-доброму улыбнулся и ткнул пальцем в траву. «Это цветок возбуждения. Их здесь полно. Днем они начнут источать особый запах, и ты не сможешь сдержаться». Я сразу же вскочила на ноги и отошла подальше от цветка, на который ткнул мне маньяк. А затем осмотрелась и поняла, что этих цветочков тут оказывается навалом. Жесть! Вот это я попала! Я посмотрела на Майрея и поняла, что он не шутит, а просто ждет. «Слушай», — решила попытаться я с ним поговорить. «Тебе самому-то не противно? Может, тело мое и будет твоим, а душа-то точно нет». «Да мне пофиг вообще», — цинично усмехнулся маньяк. «Главное, чтобы энергию мне свою отдавала. Такую же, как тогда, когда тебя сухой приводил». Я прищурилась. «А ты уверен, что эта энергия от той не будет отличаться?» «Чем это?» — удивился Майрей. «Руслана я любила. Очень сильно. Вполне возможно, что поэтому энергия была такой питательной для тебя. Не задумывался над этим?» Майрей нахмурился и какое-то время смотрел на меня. А затем, качнув головой, сказал. «Я не знал, что ты сухого любила. Я думал, ты просто используешь его, чтобы прятаться от иных». «Чего?» Удивилась я. «Ну да», — пожал плечами Майрей. «Сухой сказал, что ты прячешься от иных. Твой род Ковен хочет уничтожить. Деда с бабкой уже убили, мать тоже. Вот ты и просишь помощи и защиты. Но сама не можешь говорить, потому что еще не инициирована, а только через него». «И ты поверил ему на слово?» — подняла я свои брови. «Нет, конечно», — покачал головой Майрей. «Я проверил информацию и смог подслушать через воду, что Ковен и правда решил весь ваш род извести. Правда, не все на это согласились, только часть. Ну и решил тебе помочь. Почему нет? Тем более, что энергия от тебя очень сладкая была». Я какое-то время молчала, пытаясь вновь переварить полученную информацию. Но все равно никак не могла сложить ее в общую картину. «Мою маму никто не убивал», — медленно произнесла я. Она спилась. сводки сгорело. Это проклятие было, — спокойно ответил Майрей. — А меня почему не прокляли? — прошептала я. — У меня никогда не было желания, как мать, спиваться. Я даже мысли подобной не могла допустить. — Скорее всего, дело в твоем отце. Силен он у тебя. Майрей прищурился. «Не могу понять, кто, но точно какой-то сильный иной. Вот его кровь и не дала на тебя проклятие повесить. А так бы, возможно, вообще не родилась. И, кстати, ты своей силой мать защищала. Но все равно слабая была, не инициированная же. Вот и не получилось у тебя проклятие снять». «Да...» Я покачала головой. Как я ни пыталась мать вытаскивать, у меня все равно ничего не выходило. Она могла годами не пить, а потом опять срывалась. Скорее всего, тот, кто проклятие на нее отправлял, был рядом с вами. Он и пробивал твою защиту. «Рядом? Ты уверен?» — удивилась я. «Точно тебе говорю», — хмыкнул водник. «Ведьмы из Ковина кого-то наняли, и этот кто-то очень близко к тебе находился и постоянно пытался твою собственную защиту пробить. Так Сухой сказал, он тебя и привел. Хотел скрыть от иного до инициации, которая постоянно на тебя нападает». Я задумалась на пару мгновений. «Если Руслан пытался меня спасти, то почему он мне все не рассказал? Да и вообще, зачем разыгрывать весь этот спектакль? И перед смертью ко мне заявился. Нет, на спасителя он точно не тянет. А почему меня не инициировали?» «Понятия не имею», — пожал плечами Майрей. «Тебя Сухой 2 года водил, потом перестал. У меня своих дел было полно, я не заморачивался». «Слушай, а почему ты Руслана Сухим называешь? Это его раса?» «Нет», — весело рассмеялся Майрей. «Сухие — это люди, у которых есть дар с иными общаться. Мы их так всех называем». «Он был иным, что ли?» — не поняла я. «Нет», — покачал головой Майрей. «Он был человеком, но, скорее всего, кто-то из его предков был иным. Возможно, водником, потому что он не всех иных мог слышать, а только водников, но сам иным он стать не мог. Его не приняли, слишком мало крови, меньше капли. Он и меня-то с трудом понимал и почти не видел». Я опять задумалась. Маму было очень жаль. Я уже давно попрощалась с ней и даже перестала обижаться. А теперь и подавно понимаю, что кто-то специально ее изводил. Если бы я раньше знала, я бы ее спасла, да я бы все силы бросила. А ведь я с Русланом познакомилась, когда мама еще жива была. Он меня и убедил, что болезнь мамина неизлечима, и что я не должна всю свою жизнь на нее тратить. А я так устала бороться с ее запоями, что послушалась его. А этот подонок мне ни слова о проклятии не сказал. Вот же гад! И по делам ему! Слушай, Майрей, отпусти меня, а? Я посмотрела на мужчину с надеждой. Нормальный же он вроде, адекватный. «Не-а», — покачал он головой. «Ты мне нравишься, и энергия твоя вкусная. Он прикрыл глаза и даже замычал от удовольствия. Я передернулась. Вот же мерзкий тип. «Так мы же вроде выяснили, что я Руслана любила, а тебя-то я не люблю. И моя энергия тебе не понравится». Решила попробовать я уговорить его. Тарзан разлегся на траве, вытянувшись во весь свой гигантский рост. Повернулся на бок, а рукой голову подпер. «Я все равно попробую», — произнес он. «А то, мало ли, вдруг дело не в твоем мифическом чувстве». «Ну и гад же ты», — надулась я. «Зато сексуальный», — поиграл бровями Майрей, отчего мне почему-то стало смешно. Вроде ситуация не смешная, да и новости тоже, а тянет на хихи. Я разулыбалась, как дура, и сама не поняла, отчего мне так хорошо, что даже в животе потеплело от удовольствия. «Ну вот, скоро рассвет», — сказал Майрей, смотря на меня, как диабетик на большой кусок торта. «Тебе, я смотрю, уже хорошо». Вскочив на ноги, рванула в озеро. «Пусть замерзну, но хотя бы взбодрюсь». Сняла с себя верхнюю одежду, джинсы, обувь. Только блузку оставила и нижнее белье, само собой. Разбежалась и с криком «Не видать тебе комиссарского тела!» рыбкой нырнула в воду. Только она почему-то оказалась очень теплой. Я вынырнула и попала в объятия водяного гада. Майрей прижал меня к себе и начал страстно целовать в шею. Попытался сначала в губы, а я увернулась, но уже почувствовала, как внизу живота собираются маленькие пузырьки, предвестники удовольствия. Сил вырваться из-за гребущих лап водника не было. Мозг плавился, тело предавало. А я-то считала, что такое только в любовных романах бывает, когда насилуют и тело предает. А оказывается, нифига подобного. Это смотря кто, где и как насиловать будет. Мне сказочно повезло, захотелось в туалет. По-маленькому. Это и отрезвило. Вырвалась из-за гребущих лап Тарзана и поплыла к берегу. «Ты куда?» — спросил он, спокойно плывя рядом. «В туалет хочу», — буркнула я. «О, ну это не проблема, можешь прямо здесь ходить», — улыбнулся Майрей. «Нет уж», — покачала я головой и со злостью выплюнула. «Я лучше до дома потерплю». До берега мне осталось совсем немного, а Майрей меня схватил и как давай щекотать. Я не ожидала, попыталась вырваться, рассмеялась, а потом и того описалась. «Ну вот», — усмехнулся мужчина. «В туалет сходила. Продолжим?» «Наверное, я стала красная, как рак, потому что вода из теплой превратилась в раскаленную. Это она явно от моего смущения нагрелась». Я опять недовольно вырвалась из рук маньяка и поплыла к берегу. А низ живота, между прочим, так и не переставала тянуть и возбуждение нарастать с новой силой. Выйдя на берег, я начала спешно натягивать джинсы. Делать это на мокрые трусы, конечно, не стоило бы, но мне хотелось скорее спрятаться от водника. Надела сапоги и решила пробежаться. Майрей не стал за мной бежать, ждал на берегу, вальяжно развалившись на песочке, и, заложив руки под голову, смотрел в небо. «Ну что, набегалась?» — ухмыльнулся он, когда я подошла ближе. Опять какой-то непонятный круг сделала. Бежала в одну сторону, а прибежала обратно. «Что еще за чудо-место такое? Как это вообще работает?» Пока я размышляла, Майрей утянул меня вниз на песок и опять начал приставать. Поцелуи были очень страстные и глубокие. Мужчина уже даже джинсы с меня снял, хотя я и не заметила. Мозг совсем поплыл. Тело опять меня предало. И даже вырываться уже не хотелось. Слишком хорошо. Только партнер совсем не тот. У меня же другие были. Я мысленно попробовала представить черного с рыжиком, и самое странное, оба кота, как живые, предстали перед моими глазами. Стоят такие на берегу и смотрят на меня недобро. «Ну и где вы ходите?» — спросила я их. А Майрей резко остановился и посмотрел на меня с удивлением. «Ты с кем это говоришь?» «А ты с кем это тут опять?» Услышали мы с Майреем чей-то очень недовольный женский голос. В озере возвышалась женская полупрозрачная фигура. И взгляд у женщины был убийственный. В этот момент я подумала, хорошо, что она не на меня смотрит. И вообще, коты мои пришли, нам домой пора. Оттолкнув почему-то замершего мужчину, я встала и побежала к своим котикам, а заодно по пути обратилась тоже в кошку. А то как я с ними скрещиваться буду? Я как человек, а не как коты? В голове появилась картинка, и я поморщилась. Нет, не пойдет. Почему-то сразу настроение испортилось. Добежав до котов, я села рядом и подумала о том, что что-то здесь не так. Они подошли и начали меня обнюхивать. А взгляды их изменились со злых на недоуменные и даже восхищенные. Мне понравилось. Я встала и начала красоваться. И так повернусь, и эдак. Спинку прогнула, лапы вперед выставила. Кстати, ростом они почему-то все равно чуть выше меня. Но это не страшно, а наоборот круто. Сильные самцы. Хорошо, что уже мои. Вот с кем надо гнездо вить. Рыжик меня в нос лизнул, черный начал шею лизать и даже немного прикусывать. О, как классно! По всему телу прошагали мурашки табуном. Я выгнулась сильнее и замурлыкала от удовольствия. «Ничего себе!» — услышала я слаженные мужской и женские вздохи. Повернув голову, заметила, что и Майрей, и дамы из озера уже на берегу и смотрят на меня, как на восьмое чудо света. Я тоже на себя решила посмотреть. Ну, лапы, ну, хвост есть с... Это что, жало? О, а это что у меня на спине? Крылья? А морда у меня как выглядит? Я подошла к воде и посмотрела на себя. Похоже на львицу. Гривы нет, зато рога есть. Правда, торчат они не вверх, а назад. Просто гладкошерстная львица, только с белой шерстью. А еще с рогами на голове, с жалом, как у скорпиона, и крыльями. Интересно, а почему шерсть белая? Это потому, что я блондинка? «Белая мантикора», — прошептала женщина. «Я думал, это легенда», — ответил Майрей. «Я тоже», — пробормотала женщина. «Неужели пророчество сбудется?» Мои коты вышли вперед, закрыв меня, и зашипели на водного. А я вспомнила, что этот гад меня насиловать хотел. «Ух, сейчас я ему покажу!» Зарычала и кинулась на него, перескочив через котов, помогая себе крыльями. Но он успел в воду нырнуть. Я тоже следом нырнула, а меня начало вертеть. А потом куда-то потащила. Я пыталась в воде барахтаться, но с новыми конечностями это оказалось непосильной задачей. Не привыкла я еще к крыльям, рогам и хвосту. Поэтому решила обратно человеком стать, и в этот момент меня выбросило на берег. «О, машина наша!» — сказала я, глядя на одиноко стоящую машину, и зачем-то хихикнула. Рядом со мной шмякнулись коты. Один с одной стороны, второй со второй, но оба сразу встали на лапы и, недовольно заворчав, начали отряхиваться. Рыжик обратился, а черный остался в образе кота, похожий на большой пуховый шар. «Какой смешной!» Я заулыбалась, глядя на него. «Ты как?» Рыжик поднял меня на ноги и начал осматривать. А мне резко стало не до смеха, потому что очень холодно. «Холодно!» — пробормотала я, обняв себя. Я была абсолютно голой и дезориентированной. «Идем в машину. Там плед есть, согреешься». «Ого!» — пробормотала я, и Рыжик, подхватив меня на руки, понес в машину, хотя до нее и было всего пару метров, а все равно приятно. «Ой, какой он горячий!» Мы все втроем загрузились в машину. Черный обращаться не стал, сел на заднее сиденье и опять начал вылизываться. А Рыжик натянул на себя джинсы. Другой одежды у него не было. Меня же завернул в плед и посадил на переднее пассажирское сиденье. «Так, ладно, надо домой ехать. Что-то мне эти приключения уже надоели», — сказал он, давя на газ. Согреться я смогла где-то минут через 10. А заодно и более-менее связно мыслить. Посмотрела на небо и поняла, что солнце уже высоко. «Как долго меня не было?» — спросила я у Рыжика. Мужчина посмотрел на меня очень внимательно. «Тебе лучше?» «Ага, немного», — покачала я головой. «Но устала ужасно. Спать хочу, мыться, есть и домой». «Так сколько меня не было?» «Неделю», — ответил Рыжик. «Сколько?» — в шоке уставилась я на мужчину. «Всего ночь прошла». «Неделю», — устало вздохнул Рыжик. «И то, если бы не Аня, не представляю, как бы мы тебя нашли. Она отправилась к своим родственникам, а они вывели уже на жену Майрея, а его жена уже к тебе». «А сама Аня где? Надо вернуться, дождаться ее. Поворачивай!» «Она со своими осталась, не паникуй», — спокойно ответил Рыжик. «Как это осталось?» «Они ей условия поставили». «Какое еще условие?» «Тебя помогут найти, если она у своей бабушки минимум 10 лет проживет». «Что? Какие 10 лет? Нафига? Давай ее спасать, поворачивай!» Я даже руль от переизбытка эмоций у Рыжика попыталась вырвать. Но мои руки перехватил черный, который для этого дела превратился в человека. «Наташа, да успокойся ты!» Рявкнул он на меня зло, сверкая своими красивыми глазищами. «От кого спасать? От родной бабки? Она ее любит и не сделает ей ничего плохого. Дети для водных — святое. Просто хочет, чтобы Аня твоя пожила с ней, научилась многому и вообще в семью вошла. Эта курица тупая носом же воротила, не хотела к своим идти». «И чего ты так грубо о ней?» — с обидой спросила я. «Я бы тоже 100 раз подумала, прежде чем к каким-то новоявленным родственничкам в гости идти. Еще и таким необычным». Стало неприятно, что черный на меня кричит. «Потому что ценить надо, когда родные тебя любят». Недовольно буркнул он и, отпустив меня, опять обернулся котом. Я посмотрела на Рыжика, но тот, нахмурившись, молчал. Хотя обычно вел себя веселей. «Что-то случилось за эту неделю?» — осторожно спросила я. «То, что черное стало еще невыносимее, это понятно, у него характер такой. Я уже привыкла. А вот то, что Рыжик такой хмурый, это странно. Хотя я и знаю его всего ничего, но мне почему-то кажется, что он по жизни оптимист. И такое хмурое состояние — это редкость». «Ты пропала». — резко ответил кот, несмотря на меня. «Вы переживали?» — удивилась я. Рыжик посмотрел на меня, как на идиотку. «Мы твои фамильяры. Конечно же, мы переживали». «Но я же не специально!» — я развела руки в стороны. Но Рыжик отвернулся и ничего не ответил. «А почему у меня один день прошел?» — задала я вопрос себе под нос. «Сирены умеют зубы заговаривать, так что и не поймешь, сколько дней прошло. Может, 1, а может, целый год», — ответил мужчина. «Год?» — с ужасом посмотрела я на Рыжика. «Могут и на 100 лет заговорить», — продолжил он, — «если сильно захотят. Все зависит от их желания тебя задержать на более долгий срок, а еще заморочить голову. Заставить поверить во что угодно. Ты молодая совсем, не умеешь от их магии закрываться. Мы потому и испугались. Вообще отчаялись уже тебя найти». Хорошо, что Аня твоя помогла. Так Майра и его жена — это сирены? Да. Так они голову морочить умеют? Еще как. Я не могла уйти от Майрея и постоянно возвращалась к нему на берег. А еще цветы эти. Он сказал, что с рассветом они начинают источать аромат сильный, и он возбуждает, — вспомнила я. Рыжик посмотрел на меня с тревогой, и даже черный зашевелился на заднем сиденье. Он успел что-то сделать? Нет, — я покачала головой. Я сопротивлялась, а потом вы пришли. Оба кота с шумом выдохнули. Я посмотрела на Рыжика с пониманием. Я бы тоже в ужасе была от такой перспективы. Забери моих котов кто-нибудь лет на 100. Да еще и такой маньяк. Я протянула руку и осторожно погладила мужчину по плечу. Он в ответ криво улыбнулся. Повернувшись, я потянулась и погладила черного по голове. Тот в ответ лизнул меня по руке и дальше продолжил делать вид, что спит. На душе стало очень тепло. Обо мне переживали, искали. А что с расследованием, есть какие-то результаты? Мы не занимались этим вопросом, — ответил Рыжик. Мы тебя искали. Понятно, — выдохнула я и вспомнила еще про одного иного. «А свободный где?» «Я его рассчитал», — пожал плечами кот. «Услуги льва нам больше не понадобились. Аню животные забрали». «Ясно», — покивала я, думая о подруге. «А с ней что, никак теперь не поговорить?» «Нет», — покачал головой Рыжик. «Ее не выпустят сейчас из гнезда».